Мнение компетентной дамы. Если кто и может сделать журнал непохожим на другие, так это Тина Браун. Работая на Vanity Fair, она показала, что значит уметь писать о знаменитостях. Она сумела расшевелить степенный «Нью-Йоркер». И критики, и поклонники признают, что Тина умеет делать сенсации и привлекать внимание к своему товару. Сейчас Тина Браун работает в новом журнале под названием «Ток», и разговор уже на слуху у публики. Но больше всего нас поразили ее 5 уроков маркетинга, опубликованные в Wall Street Journal. Первое. Доверяйте своим инстинктам. Я прислушиваюсь ко всем. Но обычно я руководствуюсь своими чувствами и действую в соответствии со своим первым мнением. Она преследует собственную стратегию. Второе. Необходима заметная внешность. Использование чужих находок и догадок не ведет к успеху. Ваш товар должен отличаться. Третье. Устройте прием. Для успешного выпуска нового продукта необходимо воспользоваться всей помощью, какая только возможна. Страна большая. Нужно привлечь внимание очень многих людей. Дифференцируйтесь в сознании потребителей. Четвертое. Тратьте деньги творчески. Наймите талантливых людей и придумайте своему товару необычную упаковку. Если вы не располагаете большим бюджетом, вы обязаны иметь свою точку зрения. Еще раз дифференцируйтесь. Пятое. Используйте существующие таланты по-другому. Для авторов, например, необходимо найти что-то, что возбуждает в них писательский азарт, заставляет поверить, что они могут писать не только на привычные темы. И еще раз дифференцируйтесь. Вот вам пример преуспевающей, вне всяких сомнений, женщины, участвующей в создании стратегии и твердо верящей в необходимость отличий. Неплохие качества для редактора журнала. И Тина знает об этом. В 1966 году Питер Друкер дал определение лидерству. Основой эффективного лидерства служит обдумывание миссии организации, ее четкое определение и наглядное подтверждение. Что ж, мы с вами живем в новом тысячелетии, в эпоху убийственной конкуренции. В определении Друкера необходимо, по сути, изменить всего одно слово. И тогда оно будет полностью соответствовать реалиям нашего времени. Основой эффективного лидерства служит обдумывание отличий организации, их четкое определение и наглядное подтверждение. Россер Ривз одобрил бы такую редакцию.